1-7 сентября, пятница-четверг. Она твердо решила, что должна пресечь это соревнование мальчишек за ее внимание. Маша искренне старалась быть одинаково холодной со всеми без разбору, но реально это только подогревало страсти в 11 В. Те школьные романы, которые должны были завязаться к 11 классу, уже были, как правило, перепробованы и либо к настоящему моменту успели наскучить и развязаться, либо только ждали подходящего для этого случая. Появление новенькой в классе, где с девчонками по причине математичности школы было по жизни туго, стало замечательным поводом для пересмотра прежних привязанностей. В оправдание ребят можно было только отнести тот факт, что новенькая подвернулась идеально подходящая для разжигания юношеских чувств неоперившихся Ромео. Во-первых, она была выше всех одноклассниц и при этом ухитрилась иметь фигурку ферзевую, как выразился Гарик, подразумевая, по-видимому, ее осиную талию. «Соплей перешибешь», как определила Зинка. В принципе, уже этого должно было стать вполне достаточно, но на беду дело — тело, этим не ограничивалось. К безусловно приятному, может, чуть зауженному личику придавались большущие черные глаза, и чтобы добить окончательно, толстенная, тугая черная же коса, не знавшая в своей жизни ножниц. Отпад. Характеристика была дана громилой, а с ним редко кто спорил. Можно ли обвинять Машу, что она не в силах была здесь что-либо сделать? И уж совсем бесполезно требовать от мальчишек невнимания к таким нетривиальным явлениям в жизни класса. С тем же успехом можно бороться с весной, которая морочит голову поэтам и художникам. Правда, пока на город упрямо надвигалась осень, но в 16 лет весна не покидает души 12 месяцев в году. Никто из сражавшихся, ни Гарик, ни Громила, ни Дик, не желал признавать себя побежденным до тех пор, пока Маша не объявила свой выбор. И в этот момент совсем не кстати в состязание вмешался Лев Грановский, не входивший ни в одну из классных группировок и державшийся особняком, оправдывая прозвище «граф». Всем было известно, что его отец какая-то шишка. Какая именно, никто точно не знал, но, тем не менее, с ним предпочитали не связываться. Воспользовавшись тем, что после высылки Гриба из школы второе место за его партой осталось вакантным, граф попытался усадить к себе новенькую. «Граф, это место мемориально. Маша здесь сидеть не будет», — попробовал наложить свое вето Гарик. «Какая трогательная забота о памятных местах! Только с каких это пор ты успел стать поклонником Гриба? Ты ведь называл его музыку сливом воды в унитазе, пропущенным через усилители». Все время перетягивания каната Маша стояла посреди класса, держа в руках набитый школьным реквизитом новенький пластиковый кейс деловой дамы. Ситуация раскручивалась и грозила не ограничиться формой словесной перепалки. Громила уже предложил графу выйти и решить этот вопрос по-мужски в туалете, но здесь, в самый разгар, разборка была недемократично прервана. Никто из дискутирующих не заметил, в какой момент в кабинете материализовалась классная Ольга Николаевна. Мама Оля. Редкому школьному учителю удается сохранить в ученической среде девичье имя-отчество, а это прозвище было далеко не самое обидное. «Дьяченко! Кочевник ты наш! Вернись-ка, дорогой, на свое прежнее место!» Дик, только что сменивший район предыдущей дислокации за одной партой с Манмартиком на вакантную половину возле Инги, недовольно загундосил. «Ну, Ольга Николаевна!» «Ты хочешь сказать, что не уступишь место даме?» Дик, во второй раз обиженный за первый еще не начавшийся учебный день, сгреб со стола ручки, но демонстративно отправился в расположение графа, проигнорировав Женьку, убравшего с соседнего с собой стула сумку. С утра Манмартик успел высказать другу свое фи по поводу безнравственности ухаживания за двумя девчонками одновременно, за что поплатился разрывом дипломатических отношений. В результате Маша обрела свое место возле Инги, и это послужило началом координат для их будущей дружбы. Дик, честно вытерпев с графом два урока, перебрался обратно к Манмартику. Он не был способен на длительное ношение в себе обид. Женька же, как он считал, был прав лишь отчасти. Скоропостижный роман «Дик плюс Инга» увидал весь конец 10 класса, как любой однополюсный роман, в котором один обожает, а второй, вторая, позволяет себя обожать. Может быть, поэтому Дик так легко перенацелил свои всегда возвышенные чувства, а Инга также легко его отпустила. Все это не только не омрачило сближение двух девчонок, но где-то даже сыграло в пользу их союза. Если не совсем уж против Дика, то во всяком случае не за. Маша больше всего напоминала сама себе дикую кошку, вцепившуюся когтями в ветку дерева, под которой выясняют между собой отношения свора бродячих псов. Каждый из них жаждет оказаться ближе других к цели, когда намеченная жертва не выдержит и рискнет спрыгнуть на землю. Маша в тысячный раз поклялась себе лучше умереть с голоду, но с дерева не слезать. Сентябрь дал старт последнему заезду. Рыкнув моторами от усердия, пробуксовав на забытых за лето формулах, правилах или законах, развернулась финальная гонка. Начиналась учеба. Маша сказала себе, что на этот год у нее есть цель. К финишу она должна прийти первой. Никакой любви ей нафиг не надо. Сыта она этой любовью. Накушалась. Да учиться последний год без приключений. Одних занятий и подготовки в универ хватит, чтобы забить себе голову. На остальное просто времени не достанет. В старой питерской школе, где право называться первой ученицей было завоевано 10-летней каторгой-марафоном, уже позволительно было никому больше ничего не доказывать. Каждый учитель понимал, девочка идет на медаль, зачем вставать на пути? В новой московской все еще было неопределенно, невнятно. Все приходилось начинать с самого начала, а 11-й — это тебе не первый и даже не 10-й. Один досадный промах, и ты сошла с дистанции на последнем километре. Класс здесь был принципиально сильнее, чем ее прежний. Там тоже была физмат-школа, но этих ребят набирали спецприемом 8-й. Конкурс круче, чем в МГИМО. В 8-й пришли 46 необстрелянных новобранцев. До победного 11-го дожили 32. Зато этих, оставшихся в живых на контрольных и экзаменах, теперь ничем, кроме напалма, не возьмешь, как выражался физрук Кол Колыч, отставной капитан второго ранга, второго сорта, бродивший в своей морской форме по школе. Маша сходу попала в спецназ. На этом фоне она уже вовсе не так блистала, как привыкла. Она поняла, что ничего не понимает в мотании информатики. Класс ушел не то чтобы далеко вперед, но куда-то в бок. Она должна была не только догнать, ей предстояло всех сделать. Честолюбие было задето, и Маша приняла вызов. Трудности с учебой заполнили ту пустоту, от которой она изнывала все лето в Москве. Теперь она на скуку не жаловалась. После занятий Машу задержала классная. Ольга Николаевна собирала разведданные и заносила их в журнал и свое личное досье на подопечных. Телефоны, адреса, явки, пароли. Машка давала показания с полчаса. Инга терпеливо подпирала тяжелую умную голову ладонями, ждала ее, чтобы возвращаться из школы вместе. Их дома росли друг напротив друга, и девчонки, встречаясь поутру по дороге в школу, могли спорить, кто кого пересидел вчера за задачами, апеллируя к негаснувшим в ночной глубине окнам. Народ расползся по своим домашним норам. Девчонки вышли на школьный двор. Откуда возле них возник граф, никто не понял. Он пристроился со стороны Маши, но подружки продолжали щебетать, игнорируя присутствие третьего. Граф чуть отстал. И тут на Машин кейс сзади обрушился удар такой сокрушительной силы, что, держи она его покрепче, или ручка осталась бы у нее в руке, или рука ее растянулась бы до земли. В их школе такие шутки ребята переросли в классе 8-9. Эти, видимо, были запоздалым развитием. Инга обернулась, готовая выпустить свой раздвоенный змеиный язык, но Маша, сжав ее локоть, прошептала на ухо: «Не замечаем. Сам выбил, сам притащит». Они завернули за угол школы, где две обесцвеченные девчонки из Зинкиной компании курили, время от времени выглядывая, не идет ли кто из учителей. Инга под руку с Машей, холодно качнув головой, прошествовала мимо. Следом на почтительном расстоянии за ними плелся граф с дамским кейсом в руке. Когда он поравнялся с курилками, те прыснули со смеху. Маша с Ингой успели дойти до метро, а граф все не нагонял их. «А что, если не принесет?» — беспокоилась Инга, пытаясь по-шпионски оглянуться и определить, идет ли хвост. Маша всякий раз одергивала ее: «Держи характер, принесет, никуда не денется». Они спустились. Граф подошел, когда уже поезд наезжал на платформу. «На, дальше сама, мне в другую сторону». «Спасибо, что поднес. До свидания, Лёва». Руку она, наверное, все же немного потянула. Пластиковый кейс был небольшой, но тяжелый, и тащить его было неудобно. Дома Маша выложила свою ношу на письменный стол. Слава богу, нигде не треснул. Она раскрыла замки и откинула крышку. На ложе из учебников и тетрадей отдыхал натуральный красный кирпич. Маша наклонилась над раковиной в школьном туалете и, зажмурив веки, брызгала в лицо холодной водой, приводя себя в чувство. Вчера, собственно, сегодня, она заснула в начале третьего. Закопалась в информатике, застряв с языком ассемблер, на котором уже сегодня надо было писать программы, а она только-только добыла справочник и учебник. Весь первый урок предательски слепались глаза. От холодных брызг по телу пробегала дрожь, зато сонливость отступала. Она попыталась распрямиться, но свисающая коса, за что-то зацепившись, застряла. Маша попробовала высвободить на ощупь волосы и наткнулась на чью-то ногу, прижавшую косу к умывальнику. «Ой, девочки, осторожно, здесь моя коса!» Маша заставила себя разлепить глаза и разглядела, как Зинка выставляет мелкую девчушку класса из седьмого, красившую глаза перед зеркалом, вон из туалета и зачем-то подпирает дверь изнутри шваброй. Не поднимая головы, Маша могла увидеть совсем немного, но в девице, прижавшей ногой ее волосы, она опознала одну из вчерашних куривших на улице одноклассниц. Она хотела отстранить ее, но в этот момент кто-то крепко схватил ее сзади за руки. «Девчонки, вы что?» Маша еще не испугалась, потому что не могла понять, что происходит. Зинка развернулась к Маше. «Ты, потаскуха питерская, ты эти штучки здесь брось! А то покатишь живо назад, откуда ты такая шустрая прибыла! Тут только наши мальчики, твоими здесь и не пахло! Если так жеребца хочется, вон можешь лошака захомутать, разрешаю, хорошо поняла?» «Не собираюсь понимать». Маша дернулась, но только вскрикнула невольно от боли. Сделать ничего не смогла. «Ну, придется тогда глупенькую поучить уму-разуму. Девочки, обратим беспутную в монашки. Пусть замаливает грехи». Что-то сверкнуло в руке у Зинки, и Маша скорее догадалась, чем разглядела. Ножницы. «Посмотрим, кто теперь на тебя позарится». В этот момент кто-то попытался попасть в туалет. Швабра устояла, Зинка на какое-то время застыла, задавая паузу, но, успокоившись, вновь повернулась к Маше и подошла вплотную. Та, что держала ее сзади за руки, до боли стиснула Маше запястье. Она рванулась, уже не обращая внимания ни на рвущиеся в корнях волосы, ни на вздернутые вверх выкрученные руки, но только еще отчетливее ощутила свое бессилие. Удар, потрясший дверь, отбросил переломившуюся пополам швабру. Ручка ударилась о кафель, и плитка с дребезгом посыпалась на пол. Маша почувствовала, что ее уже никто не удерживает, и выпрямилась, хватаясь руками за затылок. Надя Гаврилина смотрела на Зинку в упор. «Вы что здесь заперлись? Что у вас тут происходит?» «Все в порядке, Гаврош!» Обращаясь к Надьке, Зинка старалась продемонстрировать уверенность, которая на самом деле в этот момент ей явно не доставала. «Ты свободна! Мы сами разберемся!» Ножницы из рук Зинки уже исчезли, но две белокурые девицы по-прежнему перегораживали Маше дорогу к выходу. «Что еще за разборки?» Надюха явно не собиралась уходить. «Зинка, ты мне не нравишься». «Все путем. Новенькой девочке надо кое-что объяснить. Прописка у нас. Не лезь, Гаврош, мы ведь ваших не трогаем». Надька решительно взяла Машу за руку и потянула к себе. «Барышева тоже наша. Заруби себе на носу, Зинка, и не дай бог, я вас еще хоть раз с чем-то таким застукаю». В это время в туалетную комнату вошла Инга. «Забери ее», — Надя передала ей Машу. Химические блондинки расступились, и Маша с Ингой выскочили в коридор, налетев на маму Олю. Ольга Николаевна проводила взглядом убегающих девчонок и зашла в туалет, прикрывая за собой дверь. Маша бросилась на лестницу и рванула вверх, едва не снеся лошака, и только упершись в пятый этаж, забилась в угол, зажав, чтобы не разреветься рот. Инга подбежала сзади и стала гладить по и без того болевшей голове. «Ты чего, Машенька, что случилось? Отстаньте вы все от меня! Не хочу никого видеть! Никто мне не нужен, и ничего мне от вас не нужно! Ноги моей больше не будет в вашей школе! Оставьте меня все в покое, наконец!» Сережка Лошадинов, отстранив аккуратно Ингу, повернул Машу к себе и тихонько прижал к своему плечу. «Поплакай, так лучше. Ты не бойся, поплакай. А тебя в обиду здесь никто не даст, мы своих не бросаем». Машка уткнулась ему в пиджак и заревела. В этот день, после окончания всех уроков, мама Оля остановила задавленную, ощетинившуюся Машу. «Маша, никого не бойся. Главное, не позволяй себя запугать. Инга и ее команда тебя в обиду не дадут, но и ты сама научись давать отпор. Ну, а не справишься, я вмешаюсь. Но будет правильнее, если сможешь стоять за себя сама. В жизни еще пригодится». Маша вонзила ногти в ладони, сжатые за спиной в кулаки, но промолчала.